Эпилог. «Кажется, твой сын проснулся», — сказала я, когда сквозь сон услышала, как по коридору шлепают босые ноги. «Вчера он был нашим», — хрипло произнес Рома, прижимаясь всем телом ко мне со спины и зарываясь лицом в волосы. «В субботу до 8 утра он твой. Казалось, будто я и не спала вовсе, а только и делала, что бегала в туалет по-маленькому». «Уже практически 7:50, так что через 10 минут ты уже не отвертишься». Дверь в спальню распахнулась, и к кровати стремительно приближался топот детских ног. «Доброе утро!» — услышала я радостный голос сына и непроизвольно улыбнулась. «Доброе, родной!» — протянула руку, чтобы обнять его. «Доброе утро, сын!» — одновременно со мной сказал муж. «Мамочка, ты проснулась?» Обхватил ладошками мое лицо. «Просыпаюсь, сынок», — поцеловала своего самого любимого мальчика. «А сестренка проснулась?» Откинул он мое одеяло в сторону, положив ладошки мне на живот. «Еще спит». Я перевернулась на спину, позволяя сыну исследовать снаружи домик младшей сестры. «Что слышно?» Рома прижался ухом к натянутому, словно барабан, животу. Посмотрев на отца, Семен сделал точно так же, прислушиваясь к звукам. «Ничего», — расстроенно проговорил сын. «Там точно сестренка есть?» — нахмурил он темные бровки. «Точно, точно», — рассмеялась я, уже забыв про сон. «Еще пара месяцев, и вы встретитесь». «У меня идея», — поднял на руки сына супруг. «Пойдем готовить вафли, а мама с сестренкой пока еще поспят немного». «С глазками?» «Что с глазками?» — нахмурился Рома. «Ах да, вафли с глазками и ротиком, и можем даже носиком нарисовать». Встал он на ноги, лишь нагнувшись, чтобы чмокнуть меня, а затем сразу покинул спальню вместе с Семеном на руках. Я же перевернулась на другой бок и прикрыла веки, продолжая улыбаться. Могла ли я подумать 4 года назад, когда узнала об измене бывшего мужа, что его интрижка окажется для меня не концом света, а наоборот, спасением и началом моей счастливой жизни? Могла ли я подумать, что узнаю о беременности от моего первого и единственно любимого мужчины уже спустя 1,5 месяца после нашего воссоединения? Конечно, нет. Марк так долго и упорно вбивал мне в голову, что проблемы с зачатием именно во мне, что я практически поставила на себе крест, как на матери. Но оказалось, что все дело вовсе не в моей репродуктивной системе, а в нашей с Леоновым несовместимости. Потому что спустя 1,5 года после нашего развода у него родилась дочь от новой жены, которой по стечению обстоятельств стала моя бывшая ассистентка. Но к тому моменту, когда они сошлись, я уже практически и не вспоминала о тех временах, когда жила чужой жизнью и не с тем мужчиной. Развод прошел ровно так, как и обещал мне адвокат. Хоть Марк и считал себя пострадавшей стороной, потому что понимал, я нисколько не сожалела о том, что наш брак развалился. Более того, по его мнению, я слишком быстро нашла утешение в объятиях другого, который не только увел у него жену, но и планомерно перекупил акции предприятия, где Леонов был мажоритарным акционером. Вот только узнал об этом Леонов гораздо позже. Квартиру мы продали и поделили деньги. Остальное меня не сильно волновало. До момента, когда я узнала о беременности, я еще сомневалась, стоит ли мне переезжать в столицу к Орлову. Боялась, что ничего не выйдет. Но как только Рома увидел 2 полоски на тесте, отвел меня в ЗАГС и сделал своей женой. Лишь позже мы сыграли свадьбу в кругу самых близких. Но она подарила гораздо больше эмоций, чем пышный банкет на 100 человек с Леоновым, где все казалось каким-то карикатурным. С того момента, как я ответила «да» Орлову во время брачной церемонии, я ни разу не пожалела. Ожидая сына, начала работу над открытием центра, подобного тому, что я курировала в родном городе. Муж очень сильно помог мне с открытием. На этот раз я занималась этим только для души, не думая о том, как к моей деятельности отнесутся избиратели. И радовалась, когда центр начал помогать людям. Но главным моим делом стала семья. Несмотря на занятость, муж всегда находил время, чтобы ответить на мои звонки и приехать домой к ужину. Все его командировки и поездки мы были вместе, потому что не хотели расставаться. Поэтому рождение второго ребенка было вопросом времени. И когда мы узнали, что снова ждем малыша, еще сильнее сблизились. «Не спишь?» — тихо присел рядом с кроватью супруг. «Кажется, задремала». Открыла я глаза и повернулась к мужу. «Вставай, спящая красавица!» Гладил он меня по волосам и с любовью смотрел в глаза. «Разве бывают расплывшиеся красавицы?» Протянула к нему руки, и Рома помог мне подняться. «Расплывшиеся, которые носят под сердцем других будущих красавиц, самые прекрасные!» Обнял меня муж и чувственно поцеловал, показывая, что ничто между нами не изменилось, а наоборот, стало лишь крепче и надежнее. «Вот как тебе, такому красивому, не поверить?» Улыбнулась я, прижимаясь щекой к широкой груди и обнимая его за талию. «А ты верь, любимая, я тебя никогда не подведу, потому что ты и наши дети — самое дорогое, что у меня есть. И я каждый день благодарю жизнь, что мы столкнулись с тобой в том клубе, когда я понял, что всегда мне нужна была только ты и никто другой». И я верила. Роман не позволял мне усомниться в себе ни на мгновение. И за мужем я была до конца жизни, как за каменной стеной.